Глава третья. Сразу после ужина сели за бридж. Миссис Кроули считала беседу высоким искусством, которому нельзя предаваться, пока тело занято перевариванием пищи. Для нее игра в карты была приятным способом отвлечься и подготовиться к словесному поединку, который может последовать за утолением телесных потребностей. Люси выбрала в партнеры Алика Маккензи и следила за ним, когда приходила ее очередь выложить карты на стол. В отличие от Дика, не умолкавшего ни на секунду, Алик полностью отдавался игре и не ослаблял внимания. Остроумные замечания Дика он пропускал мимо ушей. Понемногу партнер стал занимать Люси куда больше, чем сама игра. Девушку поразили его сосредоточенность и энергия, а также удивительная способность. Он словно знал, у кого какие карты, уже в начале каждого розыгрыша. Еще Люси отметила, что он с особенным увлечением ведет игру за себя и за партнершу. Человека, привыкшего заботиться обо всем самому, тяготило любое разделение ответственности. Доиграв Робер, Дик раздраженно откинулся на спинку кресла. «Не понимаю», — воскликнул он. «Я играю гораздо сильнее тебя, и карты у меня лучше. А все взятки твои». Дик и правда считался превосходным игроком, так что его досаду можно было бы понять. «Мы нигде не ошиблись», — заверил он партнершу. «Расклад оказался удачный, однако ни одна наша хитрость не сработала». Он обратился к Алику. «Как ты, черт побери, догадался, что у меня две дамы?» «Я ведь знаком с тобой 20 лет», — улыбнулся Алик. «Я знаю, что ты эмоционален и импульсивен, но при этом проницателен. Я знаю, что ты быстро соображаешь и легко рассчитываешь сложные комбинации, и так радуешься своей предусмотрительности, что играешь, словно рассчитанные тобой варианты обречены воплотиться в жизнь. На основании этого несложно уже после пары взяток понять, что у тебя за карты». «Знать карты противника — это что-то сверхъестественное», — заявила миссис Кроули. «Многое можно прочесть по лицу. Этому я научился в Африке. Туземцы там гораздо чаще лгут, чем говорят правду, поэтому быстро привыкаешь следить не за тем, что они говорят, а за тем, как при этом выглядят». Пока миссис Кроули поудобнее устраивалась в полюбившемся ей кресле, Дик отошел к камину и заградил его от собравшихся в комнате. «Почему вы впервые решили отправиться в Африку?» — вдруг спросила хозяйка. Алик медленно поднял на нее свой пристальный взгляд и улыбнулся. «Не знаю. У меня была куча денег и совершенно нечем заняться». «Неправда», — вмешался Дик. «Один сумасшедший мечтал отыскать какую-то страну, куда еще не ступала нога человека. Да даже если бы и ступила, то ненадолго. Кого не прикончат дикари, добьет местный климат. Назад он вернулся полумертвый от лихорадки и, заверив всех и вся, что из владений Рофы никому не вернуться живым, тут же испустил дух. Алик, разумеется, сразу собрал чемоданы и прямиком туда». «Я доказал, что он был неправ», — спокойно отозвался Алик. «Мы с Рофой подружились, и будь у меня сестра, он был готов на ней жениться». «А если бы кто-то заявил, что невозможно проскакать через всю Азию на одной ножке, ты тут же отправился бы доказывать обратное? Ты обожаешь браться за дела трудные и опасные, а если они вовсе невыполнимы, так чуть не пляшешь от радости». «Уж чересчур театральный образ», — улыбнулся Алик. «Но ты такой и есть. В жизни не встречал более мелодраматического персонажа». Дик обратился к дамам с приглашающим жестом. «Призываю вас в свидетели. В Оксфорде Алик был настоящим докой по части классики, писал стихи на разных языках, которые одни профессора понимают, Ему пророчили будущее величайшего ученого. «Это одна из любимых историй Дика», — заметил Алик. «Жаль, что в ней нет ни слова правды». Но Дик продолжал. «С другой стороны, в математике он был совершенно беспомощен. Знаете, бывают люди, которым не дано справляться с цифрами. Так вот, Алик не мог 2 и 2 сложить, чтобы не получился гекзаметр». Как-то преподаватель на него разозлился и заявил, что проще обучить арифметике кирпичную стену. Я при этом присутствовал. Ужасно грубо получилось. У этого преподавателя был настоящий дар выставлять других совершенно никчемными. Алик ничего не сказал, только посмотрел на него. Надо сказать, когда Алик злится, он не краснеет и не швыряет все, что под руку попадет, как обычные люди. Он чуть бледнеет и смотрит так пристально. «Умоляю вас, не верьте ни единому слову», — запротестовал Алик. И вот Алик забросил классиков. Все друзья пытались его переубедить, взывали к здравому смыслу. К здравому смыслу упрямейшего из-за слов всего христианского мира. Алик решил стать математиком. 2 с лишним года он по 10 часов в день трудился над предметом, которого терпеть не мог, и могучим усилием воли приобрел то, чего был лишен от природы. Он получил по математике высший балл. И что толку? Алик пожал плечами. Ну, не то чтобы я так уж интересовался математикой. Просто она помогла мне одолеть одно неприятное слово. «Одолеть слово?» «Звучит самоуверенно», — усмехнулся Алик. «Но речь о слове невозможно». Дик фыркнул, изображая гнев. «А еще она обеспечила тебе любимое удовольствие — делать себе как можно больнее. С какой дьявольской веселостью ты занимался бы умерщвлением плоти в средние века, отказывая себе во всех радостях жизни? Ты счастлив только когда доводишь себя до последнего предела. С каждым моим возвращением в Англию ты, Дик, все чаще и чаще несешь чепуху», — сухо отозвался Алик. «Я один из немногих ныне живущих, кто умеет нести чепуху», — рассмеялся тот. «Потому я так очарователен, тогда как остальные убийственно серьезны». Он приступил к давно заготовленной речи. «Я сожалею, что мир так суров. Многие полагают, что действовать похвально само по себе, вне зависимости от сути действия. Мне ненавистна нынешняя безумная спешка. Ах, если бы я мог донести до всех, сколь восхитительна праздность! Едва ли вас можно обвинить в праздности», — улыбнулась Люси. Дик задумчиво посмотрел на девушку. «Ты знаешь, что мне уже почти 40?» «Когда свет падает на глаза, можно и 32 дать», — заметила миссис Кроули. Он продолжил с серьезным видом. «У меня ни единого седого волоска». «Наверное, слуга выщипывает их по утрам?» «Вовсе нет. Может, по бокам, да и то раз в месяц». «Кажется, на левом виске что-то белеет». Дик быстро обернулся к зеркалу. «Ой, как же Чарльз его пропустил! Устрой ему хорошую взбучку!» «Подойдите, я его выдерну», — предложила миссис Кроули. «И не подумаю, что за фамильярность?» «Ты собирался нам что-то сообщить и признался, что тебе почти 40», — напомнил Алик. «На днях одна мысль поразила меня так, что заставила задуматься о собственной жизни. Я уже 15 лет тружусь в суде и заседаю в парламенте с прошедших выборов. Я зарабатываю 2000 в год, скопил уже почти 4000 и никогда не трачу больше половины общего дохода. И вот я подумал, а стоит ли 8 часов улаживать омерзительные свары всяких идиотов, а еще 8 часов тратить на фарс, называемый у нас государственными делами. Ну, почему же фарс? Дик Ломас презрительно пожал плечами. Фарс и есть. Верховодят крупные шишки, а остальные нужны, чтобы создавать видимость самоуправления. Просто у тебя нет всепоглощающей политической цели, рассудил Алик. Позвольте, я убежденнейший суфражист, отозвался Дик с легкой улыбкой. Вот уж не ожидала, заметила миссис Кроули, всегда одевавшаяся с безупречным вкусом. «И ради чего?» Дик пожал плечами. «Ну, всякий, кто участвовал в парламентских выборах, знает, сколь низкими и недостойными мотивами руководствуются мужчины, отдавая свой голос. Лишь немногие отдают себе отчет, как велика возложенная на них ответственность. Они не знают, сколь многое стоит на кону, и превращают свой голос в предмет постыдного торга. Судьба кандидата в руках ловкачей да чудаков. И я надеюсь, что женщины, получив право голоса, окажутся еще чуточку ограниченней и станут отдавать его по мотивам еще более низким и недостойным. Всеобщее избирательное право сведется к абсурду, и тогда мы еще чем-нибудь займемся». Дик говорил с необычной горячностью, и Алик наблюдал за другом с оттенком интереса. «И к чему ты пришел?» Тот помолчал и смущенно улыбнулся. «Я решился на важный шаг, хотя понимаю, что кроме меня он никого не затронет. Через несколько месяцев новые выборы, и я планирую известить партийное руководство, что не буду баллотироваться. Я освобожу кабинет в Линкольнс-Инн. Как говорится, прикрою лавочку. Мистер Ричард Ломас удаляется от активной жизни». «Вы ведь это не всерьез?» — воскликнула миссис Кроули. «Отчего же?» «За месяц безделья вы сойдете с ума от скуки». «Едва ли. На мой взгляд, все разговоры про благородный труд — это полная чепуха. Работа — это наркотик, которым занудой лечится от приступов жестокой скуки. И ее воспевают, поскольку для большинства работа — это необходимость, а человек всегда стремится подсластить горькую пилюлю. Труд — это успокоительное. Он делает людей тихими и довольными, такими одно удовольствие управлять. Мне кажется, святость труда — величайшее надувательство эпохи христианства. Первые христиане, понимаете ли, были рабами, и им нужно было показать, что изнурительный труд почетен и благороден. По большому счету, когда человек зарабатывает на хлеб себе, жене и детям, это мучительная необходимость, в которой нет ничего героического. Если для некоторых людей средства важнее цели, мне остается лишь пожать плечами, поражаясь их скудоумию. «Ну, нечестно сразу говорить так много!» — всплеснула руками миссис Кроули. Однако Дика было не остановить. «У меня же нет ни жены, ни детей, а денег больше, чем достаточно. Зачем я буду вырывать кусок хлеба изо рта у другого? Прибыльная практика не моя заслуга, это вообще редко зависит от личных достоинств. Просто я представляю крупную адвокатскую фирму. А уж в идиотских судебных разбирательствах и вовсе ничего достойного нет. Как правило, стороны друг друга стоят, одинаково несговорчивы и упрямы. Нет, адвокатская карьера — вполне достойный способ добывать пропитание, но и только. Если не нуждаешься в заработке, то не вижу повода поддаваться донкихотским рассуждениям о ценности изнурительного труда. Почему собираюсь отказаться от кресла в парламенте, я уже объяснил. Вы понимаете, что лишаетесь возможности сделать блестящую карьеру? В следующем правительстве вы могли бы стать заместителем министра. И целовать ботинки еще паре особ, которых я презираю? Это очень опасное предприятие. Дик посмотрел в глаза Алику Маккензи. «И ты пытаешься меня от него отговорить?» — улыбнулся он. «Ведь только опасные предприятия по-настоящему интересны». «И как же вы будете проводить время?» — спросила миссис Кроули. «Ну, я собираюсь превратить праздность в искусство. Сегодня все воротят нос от дилетантов. Что ж, я стану дилетантом и предамся всем радостям жизни. Мне уже 40, и жить осталось не так-то много. В оставшиеся годы я буду познавать мир и все, что в нем есть восхитительного». Алик в глубокой задумчивости смотрел на огонь. Наконец он глубоко вздохнул и встал в полный рост. «Полагаю, у каждого своя жизнь, и не нам судить, что лучше, а что хуже. Но я бы предпочел идти вперед, пока держат ноги. У меня 1000 планов. Даже 10 жизней не хватило бы на 10-ю часть того, что, по-моему, не терпит отлагательств». «И каков будет конец?» «Мой конец?» Дик молча кивнул. Алекс слабо улыбнулся. «Что ж, я полагаю, меня ждет неприглядная смерть от усталости и болезней в каком-нибудь болоте. Носильщики сбегут с оружием и припасами, а остальное довершат шакалы». «Ой, просто ужас!» — содрогнулась миссис Кроули. «Я фаталист, потому что слишком долго прожил среди людей, самое существо которых состоит в покорности судьбе. Когда придет время, я не смогу ничего изменить». Он загадочно улыбнулся. «Но еще я верю в хинин и надеюсь, что ежедневное употребление этого восхитительного средства не позволит судьбе так просто перерезать нить моей жизни». Люси восхищенно следила за противостоянием двух мужчин, один из которых возложил душу на алтарь цели и яростно рвался к ней, понимая, что в конце концов его ждет страшная смерть в одиночестве. Второй же решил целенаправленно наслаждаться радостями жизни, лелеять их, словно садовые цветы. «Самое ужасное, что через 100 лет все будет точно так же», — заявил Дик. «Все позабудут и о твоем упорстве, и о моем легкомыслии». «И какой же из этого вывод?» — спросила миссис Кроули. «Что самое время для виски с содовой».